Он послал ночью телеграмму правительству в Афинах с просьбой о немедленном выделении кредитов для закупки зерна в Сирии и его транспортировки, чтобы как можно быстрее оказать помощь греческим беженцам. Через 6 часов греческое правительство выделило для этой цели 2 миллиона фунтов стерлингов, но оно не смогло обеспечить перевозку зерна. Еще через 6 дней в результате усилий Нансена правительство другой страны предоставило суда для перевозки хлеба к месту назначения. Затем Нансен отправился в Советскую Армению, считая, что бездомные армяне могли бы там найти свою родину. Он вел переговоры, выдвигал наилучшие варианты решения вопроса и тем заслужил вечную благодарность тех, ради кого он трудился. После его смерти многие из них верили, что Нансен сидит теперь по правую руку от Создателя на почетном месте и оттуда продолжает заботиться об армянском народе, как делал это при жизни. Этого высокого, слегка сгорбленного человека хорошо знали жители Женевы. Мягкая серая широкополая шляпа прикрывала его голову. Под серебристыми усами таилась мягкая улыбка. Умные глаза всегда озабоченного человека начинали сиять при виде малышей, играющих под наблюдением матерей на просторных газонах. Вот если бы все люди на свете могли иметь такое беззаботное детство, если бы никогда больше не было грустных, голодных и бездомных детей. Нансен ускоряет шаг. Но и сегодня, как обычно, он, безусловно, опоздает на заседание Лиги наций. Одно из тех заседаний, на котором ораторы будут с любованием вслушиваться в свои округлые фразы, утопать в словах, за которыми ничего не стоит. Слова, слова, слова, слова. В этом прекрасном дворце изливаются ручьи, реки, океаны слов. Но как редко слова превращаются в действие. Нансен часто покидал сумрачный зал заседаний, словно страдал от всех этих пустых речей. Горя от нетерпения, он широко шагал взад и вперед по коридорам, дожидая своей очереди. А затем с трибуны раздавались трезвые, весомые слова, и каждое из них было призывом к действию. Словно бьющий тревогу набат, Нансен напоминал о том, что всеми было несправедливо забыто. Он не жалел едких слов по адресу тех, на чьих лицах появлялась маска холодного равнодушия, как только он начинал говорить о несчастье тех, кто беззаботно хотел бы уклониться от каждого невыгодного постановления. Упорно и настойчиво Нансен пробивал дорогу сквозь стену равнодушия, взывая к человеческим сердцам. Делегаты часто называли его в своем кругу «совесть мира». Кто из нас не помнит этого великого норвежца, говорившего с трибуны? Кто из нас не заражался его необыкновенной энергией, пламенной страстью, с которыми он защищал обиженных? Писал один из делегатов. Не будет преувеличением сказать, что он был воплощением правды, честности и благородства. Не было такого правого дела, которое не нашло бы в Нансене своего защитника. Этим прекрасным делам он отдавал свои силы, свое здоровье, а в конце концов и всю свою жизнь. Разумеется, не все делегаты разделяли это мнение. Много было и таких, кто на открытии каждого пленарного заседания Лиги Наций подшучивал. «Надеемся, что на этот раз Фритьоф Нансен не открыл какого-нибудь несчастного новорожденного, какое-нибудь угнетенное государство. Он опять будет говорить, что надо спешить на помощь и мучить нас до тех пор, пока не добьется своего». Нансен не обращал внимания на колкости. Он знал, за что боролся, и не жалел своих сил. Его глубоко тревожило будущее Лиги Наций. Он первый радовался, когда возникла эта организация, возлагал на нее большие надежды, но теперь полностью осознал, что она бессильна и ни на что не способна.